по белу свету, сорили чужими деньгами, товарищеские субсидии, подачки дружественных и родственных дворов, носили красивые мундиры чужих армий, чужих дипломатических корпусов, сражались под чужими знаменами, отстаивали интересы чужих кабинетов. Какое-то заклятие дамокловым мечом тяготело над этой древнейшей в Европе династией. Случалось, вот-вот, глядишь, улыбнется счастье, вот-вот настанет конец вечным скитаниям из одних раззолоченных меблированных комнат в другие. Иногда влиятельная родня устраивала кого-нибудь из лузиньянов на маленький освободившийся или искусственно созданный трон. В перспективе несколько сот тысяч подданных, власть, корона, собственный гофмаршал, собственные генералы, собственная армия, для которой уже создавалась форма. Но или в самый последний момент на вакантный трон садился кто-нибудь из более влиятельных претендентов, или маленький, но свободолюбивый народ, не желая никаких монархов, объявлял у себя республику, или, наконец, лузиньяны, и двух-трех дней не процарствовав, частью изгонялись новым народом своим, частью, и того хуже, были казнимы революционной толпой. К последнему лузиньяну, о котором докладывал развязный де Герарди аббату Манеги, повезло больше всех его предшественников. В конце 60-х годов императрица Евгения, благоволившая к Иерусалимскому и Кипрскому королю, устроила его в одну из маленьких южноамериканских республик. Он поехал туда как на пикник, веселый, беспечный вдовец, со свитой из нескольких титулованных искателей приключений, уже получивших разные почетные должности при новом дворе. Короля с его свитой вез французский крейсер. Темносмуглый, говоривший на испанском жаргоне, народ маленькой прибрежной страны был верен королю своему до тех пор, пока стоял на рейде грозный крейсер с пушками, обращенными к столице. Этот медовый месяц продолжался в буквальном смысле слова 4 недели. Вспыхнула франко-прусская война, и крейсер поспешил на всех парах к берегам Франции, оставив их, кого высадил, на волю Божью. Потомки испанцев, мулаты, метисы и квартероны взбунтовались, перебили свиту, почетную стражу, и переодетый король спасся чудом, бросившись вплавь. На палубе испанского купца лузиньян почувствовал себя в относительной безопасности. Через 2 месяца, высадившись в Марселе, он получил эскадрон голубых африканских стрелков, с отвагой дрался против немцев, был ранен и награжден командорским крестом почетного легиона. Единственный сын его, принц Марио, юношей погиб в 80-х годах, сражаясь против зулусов. Галеаццо Лузиньян остался последним в роде королей кипрских. С годами интерес к нему потускнел, притупился. Субсидии коронованных друзей становились реже, уменьшались. Ему нечем было жить, потому что он не знал никакого иного ремесла, кроме королевского. И этот беззаботный король, не умея сократиться, начал делать долги. А когда изверившиеся кредиторы перестали сужать его, стал нуждаться. Он мог бы торговать орденами, потому что охотников до орденов, хотя бы и весьма экзотических, всегда тьма тьмущая, особенно среди банкиров, негоциантов-выскочек, биржевых дельцов, словом, людей, хотя и не аристократических, но все же либеральных профессий. Лузиньяны, короли без территории и подданных, сохранили, однако, за собой право, освященное веками, и это самое главное, признанное остальными державами, награждать орденом блаженной Юстинианы. Белый, эмалевый, расцвеченный золотом крест на алой ленте, один из самых эффектных шейных орденов. Король кипрский с большим разбором, однако, жаловал орден Юстиниана, жаловал тем, кто, по его мнению, действительно стоил подобного отличия. Но продавать за деньги крест Юстиниана отказался раз навсегда, считая это недостойным и низким. Лет 18 назад стариком, но все еще величественным былым красавцем, приехал король кипрский в Петербург.